Глава 26. «Виноват, товарищ старший лейтенант. Помешал?» — спросил Нарыв с несмелой улыбкой. Нарыв исхудал. На его лице обострились скулы и подбородок. Глаза, казалось, от этого стали больше. Пограничная форма сидела на нем несколько мешковато. Китель топорщился юбкой из-под пояса. Строев, замолчавший на мгновение, подошел к сержанту. Тот протянул ему руку, чтобы поздороваться. Строев вместо этого вцепился Нарыву в ладонь. «Здорово, Славик!» — сказал он, а потом крепко обнял Нарыва. Видя это, остальные солдаты повскакивали со своих мест, кинулись к сержанту. Стали весело его приветствовать. Кто-то тоже обнимал, кто-то энергично пожимал руку. Потом пограничники принялись расспрашивать еще не выздоровевшего сержанта о том, как его дела, как здоровье. Я встал, оперся о парту и скрестил руки на груди. С по-офицерски довольной улыбкой стал наблюдать, как ребята радуются сержанту, за которого переживали все это время. «Да еще лечусь», — сказал Нарыв, неловко притаптывая здоровой ногой, чтобы удержать равновесие. «Отпустили к вам на чуть-чуть. Теперь только ждать, комиссует ли». Все это время Нарыв несмело поглядывал на меня и будто бы не решался подойти, прятал взгляд, если мы пересекались. «У Анатолия Сергеевича был?» — спросил Строев. «Только от него». «Посидишь с парнями? Послушаешь политинформацию?» «А как же!» — разулыбался Нарыв. Казалось мне, что Слава Нарыв меня сторонился, будто бы хотел он что-то сказать, но не решался. Выразилось это в том, что хоть и были рядом со мной и Стасом свободные места, Нарыв нарочито сел подальше. Однако, пока Строев продолжал повторять с бойцами правила безопасности при работе с сигнальным пистолетом, я то и дело чувствовал на себе взгляд сержанта. Я не ошибся в своих выводах, потому как не прошло и двух часов, как Нарыв все же подошел. «Место, Булат», — сказал я, держа большого пса на столбике для чистки. Булат стал на него передними лапами, вытянулся, я начищал его шкуру щеткой. Пес от удовольствия вывалил язык, быстро-быстро дышал, рассматривая, как парни маячат у котельной, растапливая баню. Нарыв неловко подошел ко мне. Двигался он тяжело, подволакивал ногу и сильно опирался на костыль. Сержант остановился в нескольких метрах от Булата, с сомнением и тревогой посмотрел на пса, который, казалось, его совершенно не замечал. «Не бойся, Славик», — сказал я, продолжая аккуратно работать щеткой. «Он на людей уже не рычит. Вот только с командами еще проблемы. Будто бы стесняется выполнять, когда кто-то, кроме меня, рядом бывает». Нарыв вздохнул, подковылял ближе, неловко опустившись, поднял пенек лежавшего ограды, расположив его стоймя, сел на срез, помассировал бедро и покривился. «Ну, как ты тут? Справляешься?» Помолчав немного, спросил Нарыв. «А чего мне не справляться? Ребят подсказывают. Ваня Белоус рассказал, как правильно обращаться с собакой на тренировке». «И как? Получается?» Все еще не смело спросил Славик. Булат повернул к сержанту голову, лямкнул и потянулся, словно бы нюхая воздух рядом с Нарывом. Славик напрягся и чуть-чуть отстранился, занервничал. «Ну, как видишь, пес на тебя уже не бросается», — сказал я с улыбкой. «Это хорошо», — вздохнул Нарыв, когда Булат снова увлекся погранцами у котельной. «Вижу, делаешь определенные успехи». «Делаю». Сержант помолчал. Понимая, что ему неловко находиться в моей компании, я нарушил тишину. «Как нога?» «Заживает», — улыбнулся он. «Снаружи уже все хорошо. Теперь надо, чтобы внутри тоже все стало как надо. Я занимаюсь, реабилитацию прохожу. Сказали, хромоты не будет, но вернут ли на службу — это еще вопрос, причем большой. Что мне тут осталось до весны? Потом домой». «Ну, будет тебе ранний дембель», — улыбнулся я. «Угу», — как-то понуро протянул собачий инструктор. «Ты, видать, пальму хотел посмотреть?» «Так вон она, в целости и сохранности, на сносях. Мы ее отсадили от остальных. Сейчас рядом с кухней живет, в тепле и сухости». «Это хорошо», — заулыбался Нарыв. Краем глаза я заметил, что сержант вдруг нахмурился. Лицо его сделалось каким-то скорбным. Нарыв поджал губы. «Саш, я тебе хотел сказать спасибо. «Если б не ты, наверное, лежать бы мне в земле», — выпалил он на одном дыхании. «Все хорошо, Славик. Обойдя Булата с другой стороны, я принялся очистить ему левый бок. Вместе с этим поднял взгляд, глянул Нарыву в глаза. Нарыв помрачнел еще сильнее, тут же отвел глаза. Я видел, что совесть мучает сержанта, что он не знает, поступил бы он так же, если бы ранили меня. «Я не знаю, Саша», — решился он. «Не знаю, что должен еще тебе сказать. Злой я на тебя был, очень злой». «Злой злостью, служба службой», — Нарыв грустно хмыкнул. «Где ж ты, салага зеленый, такой мудрости набрался? Вот смотрю я иной раз на тебя и дивлюсь, думая про себя, словно в тебя чужие, офицерские мозги вставили. Вот и тогда в бою ты не подвел. Проявил себя бойцом, каких поискать». «Я пограничник, Слава. Нам по-другому не положено». «Я думал об этом, пока в палате лежал», — признался Нарыв, немного помолчав. «Думал, а смог бы я сам так, смог бы я, как ты». «И что надумал?» Лицо Славика ожесточилось, взгляд сделался решительным. «Я на сверхсрочное пойду, если позволят», — сказал он твердо. «Понял, что не на тех злюсь за смерть Славки Минина. Не на тебя мне надо было злиться, а на Басмату, что лезет к нам из-за речки. Это они Славика убили. А за тебя мне надо в огонь и в воду, как ты сделал в тот раз». Нарыв замолчал, снова поджав губы, он добавил. «Извини, Сашка, что вел себя как дурак». «Забыли», — ответил я с улыбкой и пристегнул Булату поводок. «Скажи, а помощь моя тебе еще нужна? Согласишься, если я помогу тебе во всем этом собачьем деле, если уж меня решат на заставу вернуть?» «Рядом», — приказал я Булату, когда он спустил большие лапы со столбика. Перед тем, как повести его обратно в выгул, обернулся к Нарыву. «Соглашусь, Славик». «Спасибо», — покивал он. «Это, наверное, меньшее, что я мог бы для тебя сделать после всего, что случилось». «Нарыв!» — крикнули со стороны расположения. Сержант обернулся. Какие-то лейтенант с сержантиком, что сопровождали Нарыва на заставу, вернулись от тарана. Я понимал, что целью поездки было отнюдь не покатать Славика туда-сюда. Просто ему повезло, что взяли с собой. «Мы отчаливаем! Давай к машине!» «Есть, товарищ лейтенант!» — отозвался тот и тяжело встал. Обратился ко мне с улыбкой. «Ну, бывай, Сашка. Надеюсь, свидимся еще». «Бывай, Славик. Поправляйся». «Да куда прешь, дубина?» — ругался Ваня Белоус, рослый, короткостриженный парень, что служил у нас старшим вожатым. «Сильнее же запутываешься!» Восточноевропейский овчар по кличке Ворон поскуливал, запутавшись в малозаметном препятствии. Он дергался там, виновато вилял хвостом и с мольбой в ярких рыжих глазах посматривал на своего хозяина. Свое необычное имя пес получил не только исходя из даты рождения, но и масти. Он был черный, как настоящий ворон. «Давай помогу. Подержу вот тут», — сказал я, перешагивая кольца проволоки и берясь за них с другой стороны. «А ты его выпутывай». Весна в Средней Азии быстро входит в свои права. И хотя ночью все еще было холодно, днем уже частенько припекало солнце. Сухой афганский ветер, приходивший к нам с той стороны, неприятно трепал волосы. Шумела вода, небольшой водопадик опускался с отвесной скалы и с гулом падал в маленькое озерцо, развернувшееся недалеко от берега Пянжа. Водопад был невысоким, и ущелье до самого верха закрывала железная решетка. К слову, это было то самое ущелье, что разделяло скалы под Бидо и тянулось у старого дома. Именно в нем я прятался от духов в первый день моей службы. Бежавшее почти через всю гору, оно теряло свою глубину к истоку ручья и могло послужить секретной тропой для нарушителя границы. Парни зашли и с другой стороны, вместе взялись за МЗП, которое мы разместили за кустами у подхода к озерцу и, как следствие, водопаду. Препятствие представляло из себя клубы колючей проволоки, хитро скрученные между собой. Они имели свойство деформироваться и путаться тем больше, чем больше дергается попавший в него нарушитель. Сегодня испытать всю эту красоту не посчастливилось ворону. Белоус, ругаясь матом, полез глубже в МЗП, стараясь ступать туда, где витки расширились. Принялся чуть не за шкирку вытаскивать оттуда угодившего в западню пса. «Сашка, подсоби!» — крикнул он с натугой, когда поднял ворона на руки, освободив его почти по круп. Я велел Конжиеву подержать проволоку вместо меня, и тот, поправив СВД за плечами, взялся за виток. Я тоже углубился в препятствие, принял собаку на руки, и Белоус стал выпутывать ворона с задней лапы. Так общими усилиями наряда кобеля удалось освободить. Уже через минуту он радостно бегал вокруг Вани, словно позабыв, что только недавно скулил и пищал, продирая шкуру колючками проволоки. «Сучонок, блин!» — с улыбкой по-доброму ругал его Белоус. Он любил своего ворона. Мы двинулись дальше. Там пограничная тропа шла вверх и выходила на систему. По левую руку от нас высилась скала. Семипалов, следующий замыкающим, прислушивался, оглядывал вершину скалы и сопредельную сторону. — О, гля, мужики! — внезапно сказал он и указал пальцем куда-то в небо. Наряд замер, и я обратил взгляд туда, куда указывал Богдан. В небе шел бой. Голубь, быстро работая крыльями, уходил от хищного коричневого пега расцветки конюка. Меньше минуты продолжалась их бешеная гонка над Пянжем. Голубь петлял, летал кругами, стараясь сбросить умелого хищника со своего хвоста. Конюк же спокойно сокращал расстояние. Потом, сблизившись, вцепился в несчастного когтями. — Ты посмотри, догнал, — сказал Ваня, сдвигая шапку на затылок. В следующее мгновение произошло то, чего никто, ну, совсем никак не мог ожидать. Конюка словно молнией прострелила. Я заметил, как крохотная часть его тела отделилась от торса и черной точкой полетела вниз. Спустя секунду понял, это была голова. Конюк же несколько раз взмахнул крыльями и камнем помчался к земле, все еще сжимая в конвульсирующих лапах бьющегося голубя. — Ни черта себе! — удивился Семипалов, стянув шапку. — Это что было, видали? Его будто подстрелили. — Не подстрелили, — сказал я с трудом, разглядев на фоне синего спокойного неба сокола Сапсана, быстро улетавшего куда-то в сторону тыла. — Тут что, Курбан свою соколиную охоту проводит? — подумал я. — Недалековато ли от дома он забрался? Живет-то старик на левом фланге. Сокол Сапсан его сбил. — Соколы на других хищных птиц не охотятся, — заметил Алим Конжиев. — Чего только на границе не увидишь, — сказал Вася Уткин. — Это да. Лады за мной, — строго приказал Белоус, сдвигая шапку обратно на макушку. Мы поднялись к системе, и Белоус спустил ворона с поводка. Разрешил ему свободно обнюхивать КСП и близлежащие кусты. Пес радостно забегал вокруг наряда, принялся изучать территорию. Через несколько мгновений он скрылся в кустах можжевельника, росших у тропы. Скрылся и исчез чуть ли не на целую минуту. «Ворон! Ворон, ко мне!» — закричал разнервничавшийся Ваня. Пес откликнулся. Почти сразу вернулся, с шумом потревожив кусты. «Оба-на!» — протянул Вася Уткин. «Фу, отдай!» Строго сказал Ваня, отобрал у кобеля мертвого голубя. Потом добавил с гордостью. «Видали? Вынюхал». «Тот самый, что ли? Орла, что не принес?» — удивился Семипалов. «Не орла, а конюка», — заметил Алим. «Ну, видать, не захотел», — сказал Ваня, решил уже выкинуть птицу, но вдруг я заметил у голубя на лапке что-то странное, на что, видимо, Ваня не обратил внимания. И не мудрено, после когтей хищной птицы, падения и вороновых зубов, голубь напоминал бесформенную кровавую тряпку. — А ну, стой-ка! — крикнул я, останавливая Ваню. — А что это на голубе? — Где? — А, мусор какой-то, видать, палочка прицепилась. — Стой! — сказал я строже. — Дай-ка сюда. Ваня озадаченно передал мне тельце. Я осмотрел сломанные лапки птицы. К одной из них деликатно примотали кусочек гусиного пера. Примотал его явно человек. — Это почтовый голубь, — сказал я холодно. — Чего? — удивился Белоус.